Глава третья. Первыми навстречу к нам двинулись две молодые женщины в народных костюмах, ярко-красных сарафанах и белых блузках. На расшитых рушниках одна из них держала круглый каравай с золотистыми узорами, вторая несла соль в маленькой деревянной солонке. «Добро пожаловать в Ленинград, Леонид Ильич!» — звонко и радостно сказала девушка с хлебом. Брежнев улыбнулся ей по-отечески, отломил кусок каравая, щедро макнул его в соль и, не торопясь, попробовал. — Спасибо, красавицы. Хороший хлеб, вкусный, — похвалил он. Девушки заулыбались в ответ и слегка отошли в сторону, уступая дорогу директору завода. Виктор Иванович Савельев, невысокий мужчина лет 55, с небольшими уже седыми усами, стоял прямо перед входом, чуть волнуясь. Я заметил, как его пальцы нервно теребили пуговицу пиджака, но голос звучал бодро. «Добро пожаловать на наш завод, Леонид Ильич. Для нас большая честь и ответственность принимать вас у себя». Брежнев шагнул навстречу и, не удержавшись, по-дружески хлопнул Савельева по плечу, отчего тот слегка покачнулся. «Ну, посмотрим, как вы тут хозяйствуете, товарищи. Говорят, неплохо начали. Я специально приехал посмотреть, как тут ваша Балтика живет». «Спасибо за доверие, Леонид Ильич», — ответил Савельев, чуть расслабившись и улыбнувшись. Он повернулся к стоящим рядом рабочим и сотрудникам. «Вот наши люди. Все это они сделали». Я взглянул на лица собравшихся. Среди них мелькало немало молодых. Большинство людей были одеты в белые медицинские халаты, хотя мелькали и рабочие спецовки, и строгие пиджаки, и галстуки. Одна женщина держала в руках папку с документами, приготовленную на случай, если у Брежнева возникнут вопросы по конкретным цифрам. «Ну, как работа, товарищи? Зарплата нормальная, вовремя платят». Первым делом Леонид Ильич обратился к толпившимся чуть позади простым сотрудникам. Крепкий русоволосый парень, на которого в упор посмотрел генсек, немного смутился, но быстренько подобрался. «Все хорошо, Леонид Ильич. Зарплата лучше, чем была на государственном заводе. Условия труда тоже вполне устраивают». Брежнев удовлетворенно кивнул и снова повернулся к директору. «Молодец», — одобрительно произнес Леонид Ильич. «Это главное, Виктор Иванович, чтобы люди довольны были. А то у нас часто так. Только обещания да бумаги». Директор слегка покраснел, но кивнул. «Стараемся, Леонид Ильич, работаем на совесть». В этот момент одна из девушек, встречавших генсека, воспользовалась паузой и нерешительно произнесла: «Леонид Ильич, а разрешите с вами сфотографироваться для заводской газеты?» Брежнев снова заулыбался, довольный предложением. «Ну как же отказать такой красавице-то, а? Идите сюда, товарищи, становитесь все ближе». Все собрались вокруг генерального секретаря, и вспышка фотоаппарата озарила радостные лица. Кто-то из рабочих пошутил, и все засмеялись. Атмосфера становилась все более теплой и непринужденной. Когда небольшая церемония завершилась, Савельев повел Брежнева внутрь завода, и мы двинулись следом. Шагая впереди, Савельев начал рассказывать о предприятии. «Как вы знаете, наш завод производит пиво. Согласно оценке государственных экспертов, лучшее в стране. Работают у нас опытные технологи из Чехословакии, ну и, конечно же, имеются собственные секреты. В конце прошлого года мы победили на всесоюзном конкурсе и стали открытием года». «Это серьезное достижение», — похвалил Брежнев. «И да, Леонид Ильич», — подтвердил Савельев. «Конкуренция была очень серьезная. В конкурсе участвовали ведущие пивоваренные предприятия не только Советского Союза, но и стран Восточной Европы. И оценка проводилась по строгим критериям, установленным ГОСТ 347369, который регламентирует технические условия производства пива. Контроль качества осуществлялся по методикам, описанным в ГОСТе 12786-67. Включая органолептические показатели, такие как вкус, аромат, прозрачность, а также физико-химические параметры, плотность начального сусла, содержание спирта, кислотность, стойкость напитка. Я понимал, что директора, как всякого увлеченного человека, уже понесло, но никто его не перебивал, а Леонид Ильич просто только спокойно кивал. — И кто же входил в состав жюри? — поинтересовался генсек. Экспертная комиссия состояла из специалистов в НИИ пивоваренной и винодельческой промышленности, представителей госстандарта и Министерства пищевой промышленности СССР. Они проводили слепые дегустации, чтобы обеспечить объективность оценки. «Значит, ваше пиво действительно заслуживает внимания», — сказал Брежнев, улыбаясь. «Такие успехи — это результат труда и профессионализма». «Спасибо, Леонид Ильич, мы стараемся. Используем чехословацкие рецепты и внедряем собственные технологические новшества. Наше пиво отличается высоким качеством и вкусом, что подтверждено не только экспертами, но и потребителями. Дела идут настолько хорошо, что наше пиво теперь уходит даже на экспорт. Поляки и венгры уже подписали договоры о поставках. В Югославии интересуются. Недавно даже из ГДР приезжали договариваться». «А все потому, что качество у нас высокое, значительно лучше стандартного жигулевского». Брежнев заинтересованно приподнял брови и с любопытством взглянул на директора. «Что, прям намного лучше?» «Да, несравнимо, Леонид Ильич», — не смутившись, гордо сообщил Савельев. «Я не хвастаюсь, просто говорю как есть». «Наши люди пробуют и сразу говорят, вот бы такое везде продавали. Да и за границей признали. Теперь ведем переговоры даже с западно-германскими сетями и Швецией. Представляете, советское пиво в западных супермаркетах». «Это очень интересно», — задумчиво произнес Брежнев. «И это вы хорошо придумали. Молодцы. Но есть и проблемы, Леонид Ильич», — осторожно добавил Савельев. «Ну куда ж без них?» — вздохнул вдруг погрустневший Брежнев. «Какие именно?» «Да с сырьем и материалами. Например, сот-то у нас отличный, но поставки нерегулярные и часто с качеством проблемы. Бутылок хороших не хватает, приходится свои линии открывать, ну и чиновники, куда без них. Иногда палки в колеса вставляют». Брежнев внимательно выслушал директора, затем повернулся к Александрову Агентову. «Андрей Михайлович, запишите-ка, пожалуйста, этот вопрос». «Обязательно, Леонид Ильич», — ответил тот. Мысли генсека в этот момент зацепились за фразу о чиновниках. «Вставляют палки в колеса, значит», — думал он. «Любопытно. Из-за собственной глупости... Или кто-то в Ленинграде намеренно саботирует новые предприятия, чтобы опорочить мою реформу?» Ответ на этот вопрос интересовал и меня тоже, а потому я тоже решил при случае разобраться в вопросе. Мы прошли в производственный цех. Я сразу заметил царившую здесь идеальную чистоту и порядок. От блестящих нержавеющих емкостей для брожения до сверкающих линий разлива. Запах солода и свежего пива казался настолько ярким, что даже сам Брежнев улыбнулся и потер руки. «А попробовать дадите?» «Конечно, Леонид Ильич!» — с готовностью откликнулся Савельев и тут же распорядился принести несколько бутылок прямо с конвейера. Пока ждали, Брежнев обратился к рабочим, стоявшим рядом с линией розлива. «Ну что, товарищи, сами-то пиво пьете или только на экспорт отправляете?» Рабочие засмеялись, и один молодой парень, улыбнувшись, ответил: «Пьем понемногу, Леонид Ильич. Лучше нашего пока нигде не пробовали». Брежнев одобрительно кивнул, а в этот момент уже принесли только что разлитые в бутылки с красочной этикеткой «Балтика». Генсек взял в руки бутылку, внимательно рассмотрел этикетку и слегка прищурился. «Ну что ж, давайте, товарищи, попробуем ваше знаменитое ленинградское пиво. Надеюсь, не разочаруете». Савельев лично открыл бутылку и разлил напиток по высоким стеклянным кружкам. Леонид Ильич взял кружку, пригубил пиво и, выдержав небольшую паузу, улыбнулся. «Хорошо. Даже очень хорошо, товарищи. Так держать». Обойдя еще несколько цехов, мы собрались в кабинете директора на небольшое застолье с руководством кооператива. Разговор был живым, деловым, и я заметил, как Леонид Ильич, казалось, приободрился от общения с новыми людьми, свободными от этой советской чиновничьей косности. После поездки генсек находился в приподнятом настроении. «Знаешь, Володя, все-таки прав ты оказался. Надо было раньше дать людям возможность самим поработать. Но ты посмотри, как у них глаза горят. Ведь настоящие хозяева». «Время все покажет, Леонид Ильич», — осторожно заметил я. «Главное, чтобы теперь им не мешали». «А мы не дадим мешать», — решительно сказал Брежнев и, улыбнувшись, добавил: «Наконец-то нам удалось оживить экономику страны. Пока что в отдельных областях, но и остальные же подтянутся. Не всем это понравится, враги ведь никуда не делись. И потому нам, в первую очередь тебе, Володя, предстоит защитить это наше с тобой начинание от нападок, от провокаций, от саботажа». «Ну, уже работаем, Леонид Ильич. И думаю, все у нас с вами получится», — улыбнулся я, добавив генсеку оптимизма. Во второй половине дня я попрощался с Леонидом Ильичем, так как имел несколько встреч по поводу своей непосредственной работы. В первую очередь собирался пообщаться с предварительно одобренными кандидатами для управления собственной безопасности. Двоих из них я раньше не знал, а вот третьего именно я и выбрал. Чем, кстати, очень удивил Вадима Николаевича Уделова, не разглядевшего особого потенциала в никому неизвестном молодом парне, находившемся в звании старшего лейтенанта. Звали этого парня Владимир Путин. Я не собирался каким-то особым образом влиять на его карьеру или жизнь, однако было бы странно попасть в прошлое и не познакомиться с таким человеком лично, когда предоставляется такая возможность. В общем, в некоторой степени мое желание можно было назвать простым любопытством, хотя поработать вместе тоже было бы интересно. Встречу организовали в здании управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, в знаменитом Большом доме на Литейном проспекте 4. Огромное здание эпохи конструктивизма, стоявшее на месте бывшего Санкт-Петербургского окружного суда, казалось, давило на город своей тяжелой архитектурой, символизируя могущество и суровость. Я не слишком любил такие места, они всегда настраивали на холодный официальный лад. И потому постарался сделать так, чтобы разговор прошел в более свободной обстановке. Комната, которую Данил Павлович Носарев лично распорядился выделить для нашей встречи, оказалась уютной, с диваном, креслами, вокруг низкого журнального столика, на котором, кстати, в нужное время уже стояли чашки с горячим чаем и тарелочка с печеньем. Первым появился капитан Александр Симонович. Достаточно опытный контрразведчик, лет под 40, подтянутый, аккуратный, с серыми проницательными глазами. «Товарищ полковник, разрешите представиться, капитан Симонович», — отчетливо произнес он, вытянувшись передо мной во фронт. Я кивнул, поздоровался, предложил ему присесть. В мыслях капитана читалось напряжение, но вместе с тем и уверенность в своих силах. «Это мой шанс. Главное, его не упусти сейчас. Рекомендации хорошие, но перестраховаться не помешает». Следом вошел Игорь Кузнецов. Он был моложе Симоновича, но тоже уже капитан, с серьезным и даже несколько печальным лицом. Он держался сдержанно, профессионально. «Добрый день, товарищ полковник», — сказал он негромко и, дождавшись приглашения, тоже сел напротив меня рядом с Симоновичем. Сканируя его мысли, я уловил легкую настороженность. «Интересно, а чего от меня ждут? И почему именно я? Неужели в Москве не хватает собственных спецов?» Последним зашел Владимир Путин, небольшого роста, худощавый, с внимательным цепким взглядом. Внешне он выглядел спокойным, но когда я проник глубже в его сознание, то ощутил напряжение не меньшее, чем у коллег. «Необходимо следить за каждым словом и обдумывать любой тезис. Вначале стоит присмотреться к полковнику изучить его сильные и слабые стороны. И потом лишь только реагировать. Это как в дзюдо. Я внутренне лишь усмехнулся, узнав типичные черты того, кого в 21 веке знал, наверное, каждый житель планеты. Кто-то боготворил, кто-то люто ненавидел, но знали все. «Здравствуйте, Владимир Владимирович!» Коротко поздоровался я, но руку не протягивал, чтобы не выделять Путина среди прочих. «Присаживайтесь». «Благодарю, товарищ полковник». Тихо ответил он, садясь в кресло, чуть поодаль от Симоновича и Кузнецова. Когда все устроились, я дружелюбно улыбнулся и сделал приглашающий жест в сторону чашек с чаем. «Угощайтесь, товарищи, не стесняйтесь. Разговор у нас сегодня неформальный, хотя и серьезный. С вашими личными делами и профессиональным опытом я, разумеется, уже ознакомился. Хотелось бы услышать ваши идеи по поводу работы недавно созданного Управления собственной безопасности. Какие инициативы вы хотели бы предложить? Так что давайте пофантазируем, так сказать. Что вам кажется наиболее существенным и важным? Александр Николаевич, давайте начнем с вас». Симонович встал с места, выпрямился, чуть прокашлялся и уверенно заговорил. «Товарищ полковник, я работаю в контрразведке уже почти 15 лет. Последние 5 лет занимался внутренними расследованиями. Думаю, сейчас важно усилить оперативный контроль, особенно за руководящим составом». Слушая его ответ, я внимательно считывал поток его мыслей. Симонович говорил правильно, но вот мысль о расширении полномочий вызвала у него внутреннее удовольствие, очень близкое к честолюбию. «Хорошо», — спокойно ответил я и повернулся к Кузнецову. «А вы, Игорь Петрович, что думаете?» Симонович сел, нахмурившись, что не успел сказать все, что запланировал. Поднялся Кузнецов и взял слово. «Я служу в отделе аналитики 3 года, занимался выявлением уязвимых мест в наших подразделениях, работал с отчетами, статистикой. Думаю, нам не хватает современных методов оценки рисков, которые уже используют наши западные коллеги». В его мыслях был порядок и логика. В 21 веке он наверняка бы стал айтишником. Но я уловил и иное. Скрытую амбициозность, желание занять более важное место в структуре. Похоже, он действительно считал себя лучшим специалистом, чем все московские. «Ну что ж, дельное замечание, Игорь Петрович», — сказал я и, наконец, перевел взгляд на Путина. «Владимир Владимирович, ваша очередь». Путин чуть заметно кивнул, поднялся и, выдержав паузу, подбирая слова, негромко заговорил. «Я работаю по линии контрразведки в следственном отделе, товарищ полковник. За последние несколько лет принимал участие в расследованиях ряда серьезных инцидентов, в том числе связанных с идеологическими диверсиями. Возможно, вы слышали о деле, связанном с надписью на Петропавловской крепости, которую нанесли 2 молодых диссидентов. Я утвердительно кивнул, показывая, что осведомлен об этом деле, но не перебил Старлея, позволив ему продолжить. Одновременно с этим я сосредоточился на его мыслях, стараясь все-таки понять, какие эмоции он испытывает, вспоминая те события. Приходилось разбираться и в других подобных случаях. Продолжил Путин спокойно. Должен сказать, что эта работа, где особенно важно разбираться в человеческих мотивах, люди, с которыми нам приходится иметь дело, далеко не всегда действуют из корысти и сознательного злого умысла. Часто, очень часто, они искренне убеждены в своей правоте, хоть и идут вразрез с официальной линией. Понять их истинные мотивы, отделить случайную ошибку от осознанной диверсии — это важнейшая часть работы следователя. Его мысли были ровными, четко сформулированными. Я словно читал тезисы из какого-нибудь конспекта. Путин говорил именно то, что думал, но очень-очень осторожно. Чувствовалось, что многое остается недосказанным. При этом он не сомневался или был уверен в правильности своего подхода. Черта очень полезная для построения карьеры, но опасная для человека, обладающего большой властью. «Система контроля в нашей структуре, безусловно, нуждается в доработке», — продолжил Путин. Но, на мой взгляд, одним только усилением дисциплины здесь не обойтись. Нужно научиться предупреждать проблемы, а не разбираться с их последствиями. Это возможно, если мы будем лучше понимать своих сотрудников, видеть не только результаты их работы, но и мотивацию, внутренние переживания. Многие проблемы зарождаются именно там, где руководство теряет контакт с людьми. То есть, по-вашему, получается, Владимир Владимирович, если мы начнем понимать сотрудников, то сможем предупреждать ошибки? В этот момент я подумал о собственной телепатии, которая лучше любой эмпатии позволяла мне «понимать», в кавычках, кого угодно. Но вот заставить людей не совершать ошибки я все-таки никого не мог. «Частично, товарищ полковник», — ответил Путин, поразмыслив секунду, «потому что ошибки все равно неизбежны. Ошибаются все, даже самые опытные и добросовестные сотрудники. Наша система построена на людях, а человек не может быть абсолютно безупречен. Важно не то, что ошибки случаются, а то, как быстро мы их выявляем и исправляем. Еще важнее, насколько эффективно мы можем предвидеть и минимизировать последствия этих ошибок для безопасности государства». Он внимательно посмотрел на меня, кивнул, показывая, что закончил, опустился в свое кресло и, взяв со стола чашку с чаем, отхлебнул из нее. «Спасибо, товарищи», — произнес я, поднимаясь с кресла. «Ваши мысли были очень полезны, и, надеюсь, на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество». Когда кандидаты разошлись, я остался в кабинете один. Сняв пиджак, я сел за стол и налил себе уже остывшего чаю, машинально взяв с тарелки печенюшку. «Симонович, итак, передо мной опытный, уверенный в себе настоящий оперативник старой школы. Но вот все в нем выдавало человека, для которого работа прежде всего власть, контроль, наказание, суровые меры. В его мыслях ощущалась холодная уверенность, граничащая с цинизмом. Он действительно верил, что людей нужно держать в узде, иначе наступит хаос, и других методов не существует. «Ну, таких у нас уже достаточно», — подумал я с некоторой грустью. «Проблема в том, что для него любой человек не цель, а средство. Средство достижения собственных амбиций. А значит, не место ему в новом управлении. По крайней мере, не со мной. Очень не хотелось бы однажды понять, что сам создал механизм репрессий, который, наоборот, старался я не допускать». Но с Кузнецовым было гораздо проще. Молодой, амбициозный — это да. Но амбиции его не были направлены против системы или людей. Кузнецов просто хотел карьерного продвижения, и это было совершенно нормально, если его энергия будет направлена в нужное русло. Аналитик. Умение работать с информацией. Хорошие навыки прогнозирования. Это именно то, что мне сейчас необходимо. Такому человеку будет удобно доверить важные аналитические направления и работу с картотеками, например. Или же выстраивание новых систем оценки рисков. И если его амбиции помогут нам лучше защищать страну от внутренних угроз, то тем лучше. Ну и, наконец, Путин. Вот тут было все гораздо сложнее и проще. Сдержанный и даже закрытый человек, умеющий держать эмоции под контролем. В разговорах немногословен, но каждая фраза имела глубину. Путина отличало то, что он видел не только формальную сторону проблемы, но и ее человеческое измерение. Вначале он изучал человека, а только потом, соответственно, реагировал. На какие задачи его можно поставить? Аналитика? Возможно. Но больше он подойдет на оперативное направление. Я бы доверил ему проверку внутренних сигналов о неблагонадежности сотрудников, сбор предварительной информации для предотвращения угроз, связанных с человеческим фактором. Или же он мог бы заняться работой по взаимодействию нашего управления с региональными отделами КГБ, помогая наладить более эффективную связь и обмен информацией. Пожалуй, это было бы лучшим использованием его умения находить общий язык с людьми и выявлять скрытые проблемы, которые потом могут привести к крупным неприятностям. Однако я твердо решил для себя. Никакого специального протежирования, никакого блата. Путин — это не мой личный проект, не кукла, которую я намерен привести к власти. Более того, если в результате моего вмешательства в историю Путин никогда не станет президентом, в этом не будет никакой беды. Сейчас он просто способный молодой сотрудник, которого стоит использовать там, где его навыки принесут максимальную пользу. Для меня главное не карьера отдельного человека, будь то Путин, Кузнецов или кто-то другой. Для меня важно, чтобы система работала и чтобы страна была в безопасности, чтобы люди жили достойно и уверенно. Если человек талантлив и профессионален, он найдет свой путь наверх и без каких-либо дополнительных усилий, тем более моих. И уж тем более я не стремлюсь к тому, чтобы в стране возник новый культ личности, тем более личности, которую я сам избрал бы своей волей. Идеальным вариантом для меня было бы вообще не задумываться о том, кто станет президентом России в 2000-х или 20-х годах. Моей мечтой было и остается, чтобы через десятилетия в 2025-м и позже сохранялся СССР. Пусть реформированный, пусть модернизированный, но сильный, единый. Государство, где главная ценность — это благополучие граждан, а не фигура человека во главе. Возможно, я идеалист, но если не стремиться к этому, то зачем все это?